Серебряный кубок фей. В стародавние времена стоял на берегу моря большой замок. Замок стоял на самом краю утеса, и к морю от него вела крутая тропинка, на которую выходила маленькая калитка. Вокруг замка был парк с лужайками и цветниками, а за парком большая вересковая пустошь, посреди которой стоял холм фей. Так называли местные жители круглый холм, весь покрытый зеленой травой, в котором, по преданию, жил маленький народец. Все, кто слышал, как капризны и гневливы бывают феи, старались держаться от холма подальше. И даже днем обходили его за пару миль, а уж ночью и вовсе старались на пустоши не показываться. Все, да не совсем, но об этом дальше. В замке на скале жил старый граф. Был он богат и знатен, и челяди у него было видимо-невидимо. И конюхи, и повара, и горничные, и много кто еще. Служил в замке среди пажей один мальчик. Был он веселый и добродушный, и все его любили. Часто, когда у него выдавалось свободное время, он отправлялся погулять на ту самую вересковую пустошь, ловить бабочек, разыскивать птичьи гнезда или гоняться за шмелями. Но больше всего пажу хотелось увидеть фей. Сколько сказок и историй наслушался он, сидя вечерами у камина, что совершенно не боялся, как все прочие, а просто-таки жаждал поглядеть на маленький народец хотя бы одним глазком. Вот как-то раз, когда в замке все уже уснули, паж потихоньку выбрался за ворота, перелез через ограду парка и пошел на пустошь. От сказочников он слышал, что по ночам, когда феи отправляются по своим делам, дома их стоят с открытыми дверями, и кто угодно может беспрепятственно попасть внутрь. Так и оказалось. Только паж подошел к холму фей, как увидел, что верхушка холма открыта, будто бы срезана ножом, а изнутри разливается яркий свет. Мальчик взбежал по склону холма и, увидев какое-то отверстие, тут же прыгнул в него. Скатившись по широкому лазу, он оказался в большом обеденном зале, празднично украшенном свечами. Стол в этом зале был весь уставлен разными диковинными кушаньями, а вокруг него сидели феи, эльфы и гномы в самых богатых и ярких нарядах, какие только можно было себе представить. Увидев мальчика, феи вовсе не разгневались, а пригласили его за стол и стали угощать, приговаривая, что таких блюд в человеческих домах он ни за что не попробует. За пиршеством феи разговаривали обо всякой всячине и в том числе обсуждали людей – и всякие свои веселые проделки и шутки, которые феи над ними разыгрывали. Мальчику сначала нравилось веселое обращение маленького народца, но мало-помалу, слушая их разговоры, он стал все больше сердиться. Очень уж обидно отзывались феи о людях, очень уж злые шутки любили они играть. Паш стал уже подумывать, как бы поскорее покинуть неприятное собрание. Но тут поднялся шум. Все вскочили с мест и принялись кричать: «Кубок! Кубок! Несите кубок!» И правда, двое лакеев в красных камзолах пошли к маленькому буфету в углу зала и достали оттуда большой драгоценный кубок. Снаружи он был весь серебряный, а изнутри позолоченный, и по ободу украшен изображениями животных и драгоценными камнями. Тут все феи стали по очереди поднимать кубок и говорить, что бы им хотелось выпить. Кубок тут же наполнялся нужным напитком, и феи пили за общее здоровье, а потом передавали чашу соседу. И вот что удивительно – каждый раз кубок наполнялся именно тем, чего пожелал пьющий, и ни разу не оказалось, что его требуется доливать. Мальчик стал терпеливо ждать своей очереди, а когда кубок перешел к нему, поднялся со своего места и сказал: «За ваше здоровье выпью-ка я водицы». Тут же кубок наполнился до краев водой, а паж поднял его повыше и выплеснул прямо на освещавший зал свечи. Что тут поднялось? Весь зал заволокло дымом, феи повскакали с мест, принялись кричать и метаться, а мальчик выскочил из-за стола и пустился бежать, крепко держа кубок обеими руками. В гневе кинулся маленький народец в погоню, и хоть мальчик и бегал лучше всех в замке, все-таки преследователи бежали еще быстрее. Вдруг мальчик увидел какого-то незнакомого человека в странной одежде, прикованного за ногу серебряной цепью к большому дереву. Это был давний пленник фей, который очень не хотел, чтобы мальчика постигла та же участь. Человек сложил руки воронкой и, что было сил, крикнул мальчику: «Клищешь к замку краткий путь, попробуй на берег свернуть». Тут мальчик вспомнил, что в сказках говорилось, будто бы малый народец не может ступить на песок, намоченный морской волной, и со всех сил припустил к берегу. Позади него эльфы, феи и гномы, громко крича и ругаясь, неслись, что есть мочи, и уже почти настигли его, когда паж с кубком выскочил на холодный сырой морской песок, усеянный обрывками водорослей и ракушками. Как ни кричали, ни топали ногами и не проклинали мальчика преследователи, на берег им был путь заказан. Поэтому паж, все так же крепко прижимая к себе кубок, побежал скорее к тропинке, которая вела в замок по кромке утеса, и так вскоре добрался домой. А когда наступило утро, все увидели, что холм, который называли холмом фей, исчез, словно его и не было. Мальчик же всем рассказал свою историю и в доказательство ее истинности показал кубок, и, как прежде, что бы у того кубка ни попросили, то в нем и появлялось. С тех пор жить в этих краях стало куда спокойнее. Феи перестали мучить людей своими проказами, а мальчик продолжал служить в замке, вырос и со временем, говорят, даже сделался дворецким.